Глава 21. Картер был прав. Курт Дэвис рвал и метал. Лили видела, как комиссар что-то шипел на ухо Картеру, периодически тыкая его указательным пальцем в грудь. Дерек Дуайт беседовал с Сайлосом возле скамейки, где, по всей видимости, была обнаружена новая жертва. Ее кожа была абсолютно белой, а руки застыли в странном положении, словно до этого что-то держали перед лицом. Лили шагнула ближе к трупу, всматриваясь в лицо жертвы. При жизни девушка, без сомнения, была очень на нее похожа. И тут же привлекла к себе внимание. Взгляды мужчин обратились на нее. Лили закурила сигарету и направилась к Картеру, дабы спасти напарника от гнева комиссара или хотя бы принять часть удара на себя. «Вот она, явилась! Лили, какого черта ты...» «Курт, она уже приехала, успокойся», — встрял Картер. «Комиссар, мы с Картером можем заняться своей работой? Я ведь еще не видела место преступления. Хотелось бы тщательно все осмотреть, прежде чем сюда нагрянут криминалисты». Курт Дэвис покраснел и надул щеки, после чего шумно выдохнул через нос. «Черт с вами, только перед Дуайтом не опозорьтесь! Не то я отстраню вас от этого чертова дела! А может, после того, как Мёрфи увидит газету, она и сама решит взять отпуск. Жду отчет к вечеру!» Отрывисто бросил он и направился в сторону припаркованных автомобилей. Лилиан посмотрела в глаза Картеру, выдохнув дым в сторону. «Газету?» Ее брови вспорхнули на лоб от удивления, словно бабочки. «Ты все увидишь, только сперва послушай». Картер подошел так близко, что Лили пришлось выбросить окурок и запрокинуть голову, чтобы видеть его лицо. Широкие плечи напарника закрыли хмурое небо. Девушку нашла Юджина вместе со своей подружкой Агнес. Примерно в 6:40-6:50 утра. Сначала они подумали, что она живая, — закончила фразу Лили. Верно. Ее лицо было скрыто газетой. Ну да, нет ничего подозрительного в девушке, которая в 5 утра читает газету, сидя на морозе, — хмыкнула Лили. Мало ли, люди разные, Лилиан. Короче говоря, почуял неладное местный пес, он долго лаял и звал к девушке. Ну а когда женщины вышли, и Юджина опустила газету... Все ясно. Значит, нашу девушку снова оставили здесь в ночи. Видел следы от шин? Здесь лед, Лили, и он уже начинает таять. Лили оглянулась. И правда, откуда взяться следам протекторов? Когда я подъехала, клянусь, подумала, что она живая, — прошептала Лили. Курт что-то говорил о газете, я хочу на нее взглянуть. Ее уже изъяли криминалисты. Что там было? — не унималась Лили. Тебе нужно увидеть это самой. Лили тихо выругалась и внезапно ощутила, что кто-то крепко сжимает ее плечо. Судя по мгновенно изменившемуся выражению физиономии Картера, за ее спиной стоял Дерек Дуайт. «Лили, привет», — раздался голос детектива прямо над ухом, и Лили бросила в жар от его дыхания. Она машинально отстранилась и повернулась к Дуайту лицом. Дерек явно хотел ей что-то сказать, но ему помешал Сайлос. Корнер, как всегда, сохранял невозмутимый вид. «Лили, припозднилась ты сегодня. Пропустила самое интересное», — усмехнулся он. «Газету видела?» «Вы начинаете меня пугать», — переводя взгляд с детективов на коронера, произнесла Лили. «Сайлос, расскажи, что удалось узнать. Личность жертвы установили?» «Девочка была убита прошлой ночью, не этой. То есть сутки она уже точно мертва. Но, как вы знаете, наш убийца методов не меняет, поэтому из-за формальдегида сложно определить точное время смерти. И, как мне кажется, на этот раз убийца действовал менее сдержанно. На теле есть синяки, кровоподтеки, но отчет я смогу предоставить только после вскрытия. Возможно, дело вовсе не в убийце. Есть у меня одно предположение». «Может, нам повезет, и мы найдем его эпителий», — вздохнула Лили. Лилиан подошла к телу, которое уже собирались увозить. Она видела множество трупов, но жертвы этого неуловимого убийцы внушали ужас. Девушка смотрела на нее, словно была живой. Казалось, что она не мертва, а всего лишь парализована, и ее зрачки вот-вот метнутся в сторону, чтобы заглянуть в твои глаза с безмолвной мольбой о помощи. Или с предупреждением. «Берегись». Лили нагнулась над трупом. Она шумно выдохнула, и пар ее дыхания коснулся бледной, словно фарфоровой щеки девушки. При жизни у нее наверняка были ярко-синие глаза. Теперь же, потускневшие, они казались ненастоящими и смотрели прямо на Лили, с какой бы стороны она ни подошла. На девушке было темно-серое пальто, накинутое поверх длинного легкого платья фиалкового цвета. Ее волосы как-то странно торчали, словно... Лили натянула перчатку, взмахнула рукой, останавливая криминалистов, и осторожно потянула за волосы. «Вот чёрт!» — воскликнул Картер. «Так это парик?» «Пожалуйста, дай мне пакет для улик», — попросила Лили и обратилась к Сайлосу. «Ты видел?» «Я так и предполагал, да», — кивнул коронер. «Ладно, Лили, нам нужно ее забрать». «А личность погибшей кто-нибудь установил?» «Никаких личных вещей мы не обнаружили», — сообщил Картер, протягивая ей пакет. Щеки детектива покраснели от холода. «Но Агнес, свидетельница, утверждает, что девушка похожа на дочь соседки и её сына». Когда тело увезли, Лили принялась осматривать скамейку и дорожки, ведущие к магазинчику. Как убийца доставил сюда тело девушки? На машине шумно и слишком заметно, но этот вариант пока исключать нельзя. Ее можно было довести и на велосипеде, ведь, судя по всему, труп окоченел в сидячем положении. Несомненно, убийце нравилось устраивать шоу. Картер провожал взглядом машину, увозившую тело жертвы. Сегодня напарник был немного рассеянным и беспокойным, что ужасно раздражало Лили. Картер явно переживал из-за нее. А ведь она держалась молодцом, несмотря на ночного гостя и охватившую ее панику. Она просто... не могла позволить, чтобы хоть одна душа усомнилась в ее компетентности и трезвом уме. Тем более, когда к делу присоединился Дерек Дуайт. «Картер, ты вообще спишь?» — спросила Лили и почему-то испугалась, что услышит что-то о его новых отношениях. Напарник усмехнулся и коснулся ее щеки, прикрывая ее спиной от взглядов любопытных коллег и набежавших зевак. Лили прижалась лицом к его теплой ладони. «Стараюсь. Но не всегда получается». «Как думаете, почему убийца выбрал именно это место?» Дерек выглянул из-за плеча Картера, застав его врасплох. Лили снова огляделась. Тихая улица, где жили по большей части пенсионеры. Сколько Лили себя помнила, она всегда была такой. Полупустой, спокойной. Здесь время словно шло по-другому. И воздух тут казался более плотным. Ни детского шума, ни рычания автомобильных моторов. «Иисусе Христе, это что, Лилиан Оклоуд?» — раздался справа громогласный оклик. Лилиан вздрогнула и начала обшаривать глазами толпу. К ним приближалась Юджина. Она ничуть не изменилась, разве что поправилась еще на пару фунтов. Щеки Юджины напоминали спелый батат. Она явно переборщила с румянами. «Юджина!» — широко улыбнулась Лили. «Так это ты, детектив Мёрфи?» Юджина стрельнула глазами в Картера и Дерека, затем демонстративно обошла Лилиан, осматривая ее со всех сторон. «Все так же хороша, моя милая девочка. Ты ведь заезжала ко мне в магазинчик, но почему-то ни разу не обмолвилась, что работаешь в нашем бюро». «Прости, Юджина, но я не распространяюсь о своей деятельности по очевидным причинам». «Ой-ой, как заговорила! А ведь 10 лет назад не могла отличить свиную ногу от говяжьей». Мужчины в недоумении взглянули на Лили. «Я работала в лавке у Юджины. Около года. Юджина, а во сколько ты пришла в магазин?» «Мне кажется, в половине шестого. Обычно я ночую в каморке при лавке, но на этой неделе ко мне приехали дети с внуками, так что я стараюсь проводить с ними побольше времени. И потом...» Раздался душераздирающий крик. Детективы инстинктивно схватились за пистолеты и обернулись в сторону источника звука. Агнес стояла рядом с женщиной лет 50. Та, стянув с головы коричневую шапку, заливалась слезами, а потом упала на асфальт, цепляясь за него ногтями, так что у Лили защемило в груди. Картер и Дерек побежали к женщине. Лили двинулась за ними, держась за сердце. Так могла кричать только... «Только не Моника! Нет! Нет! Моя девочка! Доченька моя!» Дерек поднял женщину и пытался привести ее в чувство. Лили с ужасом наблюдала, как ее плечи сотрясаются от рыданий. Попытки успокоить безутешную мать жертвы не сработали. Та потеряла сознание.